Глава 69. Помочь ребенку развить высокую самооценку. Давайте разберемся, зачем человеку высокая самооценка и почему так важно заложить ее основы еще в детстве. Что дает высокая самооценка? Первое. Возможность легче развиваться. Дети с высокой самооценкой лучше учатся, проще справляются с домашними заданиями и экзаменами. Ведь им не надо тратить силы и время на лишние переживания. У них реалистичное представление о своих способностях и знаниях. Второе. Гарантия независимости от чужого мнения. У человека с высокой самооценкой нет потребности выяснять, что о нем думают другие, и мучиться от страха осуждения. Третье. Смелость начинать новое. Высокая самооценка подобна билету в интересную активную жизнь. Отсутствует пресловутый страх облажаться, потому что для человека с высокой самооценкой любая неудача – это всего лишь ошибка, из которой нужно сделать выводы, чтобы двигаться дальше. Четвертое. Лояльность других людей. Человек с высокой самооценкой осознает свое достоинство, поэтому никогда не будет самоутверждаться за счет других. Соответственно, не будет делать им больно, чем обеспечит к себе хорошее отношение. Пятое. Иммунитет от обид. Обиды отлетают от человека с высокой самооценкой, как капли воды стекают с гуся. Такой человек осознает, что он не идеален, что у него есть свои недостатки, и он с этим прекрасно себя чувствует. Поэтому, сколько ни указывай на его изъяны, это не ранит и не обижает.